должно было случиться. Несколько слов на чистой странице я напишу тебе и отпущу в белом конверте. Счастье мое мчаться по свету вслед за тобой снова и снова. А в письме всего два слова. Простого я спою всего два слова. Все.